«Мертвая петля времени», книга и «Марсианский след», пролог, Хра, летающий чешуйчатый змей, сотканный из кристаллических пластин, червь, закапывающийся в грунт, подобно вращающемуся буру. Каждое сочленение – это энергетический узел, поражающий все вокруг разрядами молний. Он вне времени, вне пространства. Пребывая тут, он, одновременно с этим, находится там, в спирали времени. Хра ни один и немного. Мы не выбираем Хра, но он выбирает нас. Как синаптикум сопрягает пространство, так Хра сопрягает время. Для спирали отсутствует само понятие пространства. Есть только виток, точка времени и воображаемое место. Энергопотоки в спирали особенно сильны и, кроме того, чувствительны к нейронным коммуникациям путешественника. Хра не имеют воображения, а значит путешествуют по спирали хаотично без вреда или пользы, появляясь и исчезая в различных уголках бездонного космоса. Владельцы фиантов могут путешествовать более осознанно, используя образное представление того, куда и когда хотят попасть, передавая все это Хра. Однако нельзя просто войти туда и выйти оттуда. Спираль имеет вход, близкий по временному сопряжению, но не имеет выхода, обычного в нашем понимании, из наставлений синопсиса. Если бы даже марсиане уничтожили всю нашу миссию, все наши силы, то объединенные марсианские комитеты тогда ничего не заметил бы. Оно и понятно, он же на Земле. Из высказываний: майор Иван Сергеевич Антонов, ОМК, научно-исследовательская военная база Марс Северный, 2265. Дрожь марсианского грунта где-то во впадине на северо-востоке Марибариум зафиксировал автоматический сенсор радиолокационной станции, расположенной на окраине базы у самого подножья Северного плато. Из-под вырвавшихся с поверхности кубометров грязного снега и рыжего сыпучего марсианского грунта в небо взмыл весьма необычной массивной кубической формы объект из странного матового кристаллического по виду сплава, покрытый множественными линиями и рисунками, которые словно пульс сердца в такт некоему невидимому сокращению вспыхивали разными оттенками яркого голубого и фиолетового цвета. Вырвавшись из впадины и преодолев несколько километров ввысь, его ровные гладкие плоскости заиграли в лучах восходящего солнца весьма необычными, явно искусственного, как и сам объект, происхождения узорами. Вращаясь вокруг собственного физического центра, объект походил на кем-то запущенный в небо идеально ровный огромный 40-45 метровый металлокристаллический прямоугольный камень-куб. Казалось, ничто не предвещало нарушению этой гармонии лучей марсианского солнца и его отблесков, отраженных от ровных вращающихся граней. Где-то у края впадины, на высоте в пару сотен метров от плато Марибариум, также зашевелился грунт. Замаскированная техника ожила и принялась вращать своей плоской головой в поисках нарушителя спокойствия. Это был мобильный радар на восьмиколесном шасси типового марсианского бронетранспортера людей. Его чувствительная фазированная решетка антенны едва-едва уловила сигнал, отраженный от кубического объекта, и передала координаты на пункт управления. На принятие решения времени почти не оставалось. Следом за стремительно удаляющимся объектом ушла гафниевая ракета, затем еще одна, и, чуть позже, с некоторой задержкой во времени, еще что-то крупное и темное на орбите Марса также приближалось к объекту, но делало это неспешно, как бы перестраховываясь от чего-то. Это был орбитальный боевой корабль. Он не стремился войти в контакт с кубом и держался на почтительном удалении, но намерения его были не столь мирные, как могло бы показаться на первый взгляд. С яркими вспышками от орбитального корабля отделились два черные точки и, набирая скорость, устремились прямо к загадочному кубу. Между участниками этого события росло напряжение. С каждым километром приближения ракет к кубу, что по орбите, что с поверхности Марса, оно усиливалось. Загадочный объект будто игнорировал нависшую над ним опасность, словно проходил подобное и не раз. Люди, затеявшие эту авантюру, нервничали. Нервозностью было, казалось, пропитано все пространство между кубом и кораблем. Даже стремительно приближающиеся ракеты будто и не торопились вовсе, но как бы говорили людям: «Подумайте хорошенько, оно вам надо, вы точно готовы к последствиям?» Эти загадочные кубы никак не препятствовали людям, затеявшим колонизацию Марса, но они не вписывались в их картину мира, где все должно быть рассчитано, предсказуемо и упорядочено. Они же являли собой явно очень сильный, мощный и в то же время совершенно неконтролируемый элемент, а значит, для собственного спокойствия требовалось как-то его обуздать, ограничить и подчинить, оставаясь при этом на безопасной дистанции. Просто подлететь к ним поближе для детального изучения было чрезвычайно рискованно. Вблизи уже на дистанции в полсотни метров всегда сильно сбоила электроника, что вело к частым авариям и срывам. А изучить это необычное марсианское явление ой как хотелось. Когда до цели оставалось всего пару километров, неопознанный куб вытянулся в форму ромбоида. Его острые углы засверкали ярким белым светом, вспыхнувшим ярче солнца. Дрожащие дуговые разряды внезапно прочертили ломаные извивающиеся линии между вершиной угла и первой боеголовкой тяжелой орбитальной ракеты. Она тут же растворилась в облаке взрыва. Разряд необыкновенной по силе мощности оттолкнулся от исчезающей в облаке осколков первой ракеты и метнулся ко второй, поразив и ее. С противоположного угла ромбоида также метнулся дуговой разряд, подобный молнии, который испепелил обе ракеты, летевшие к нему навстречу с поверхности Марса. Триягафниевая боеголовка удачно пережила уничтожение и подловила объект в момент наименьшей скорости, во время почти полной остановки перед тем, как вырваться из цепких лап гравитационного притяжения Марса. Еще одна на этот раз большая и очень яркая вспышка осветила поверхность, словно само Солнце, лизнуло ее своими яркими лучами и исчезло. На месте контакта осталась лишь часть неизвестного объекта, более чем наполовину разрушенного детонацией боеприпаса. Его рваные края засверкали кроваво-красным зловещим светом от температурного воздействия на фоне рыжей планеты, пока со временем совсем не потухли. Многочисленные большие и маленькие фрагменты таинственного ромбоида в больших количествах устремились обратно к поверхности. На плато где-то во впадине пролился металлический дождь, взрыхляя грунт и поднимая в воздух куски рыжеватого льда, земли и грязного снега. На этот раз авантюристам, задумавшим сбить неопознанное таинственное тело, сопутствовал успех. Однако же собрать плоды своих трудов было той еще непростой задачей. Мертвая петля времени. Книга и «Марсианский след». Наконец-то, мой монотонный недельный полет к Марсу подходит к концу. Тело жаждет свободы перемещения. Жалею ли я, что согласился на это? Пожалуй, нет. Выбор был осознанный и обдуманный. Да, слухи про Марс ходят всякие, но и перспектив для молодого специалиста куда больше, чем на Земле. Вот и Майк со мной согласен, иначе зачем бы он сунулся сюда за компанию? Алексей Стержнев, Марс, личный дневник, начало, 2265. Все не так, рыжий Марс встречал спускающийся шаттл нитями тоннелей и хабами переходов. Именно там внутри была жизнь. Люди, словно муравьи, ведомые некой общей целью, как единый организм, обосновались внутри этих закрытых от агрессивного внешнего мира коридоров и переходов. Жизнь вне их без специальной защиты была невозможна, пока невозможна. Алексей немного нервничал и волновался. Тот жесткий отбор, который он прошел в офисе Объединенного марсианского комитета, ОМК, накладывал свой отпечаток важности и серьезности выбора. Он осознанно поменял удобство и комфорт Земли на трудности и лишения. Однако тут на Марсе его ждала новая жизнь, карьера ученого-инженера, непростого выпускника престижного Гуанчжоуского супремуниверситета, КСУ, а отличника, завершившего и защитившего весьма инновационную научную работу по ядерному синтезу смешанных сред. Именно это осознание и предвкушение чего-то большего и важного в жизни вызывало в нем дрожь и волнение. Его друг и сокурсник Майкл, наверное, испытывал те же эмоции, но, видимо, куда лучше их скрывал. Его научный проект по электромагнитным полям и материям наделал не меньше шума. Были на борту шаттла и другие новоприбывшие, в основном такие же молодые и амбициозные, как и они. По гравировкам на форме Алексей замечал и людей служивых, и медиков, и техников, и геологов-разведчиков и много кого еще. Все они вскоре должны были влиться в новую семью колонизаторов Марса. Их имена уже вошли в историю. Одна мысль об этом заставляла сердце Алексея трепетать. Лишь только слухи относительно чего-то странного, происходящего на Марсе где-то далеко на севере, будто наваждение, всплывали в сознании, словно специально стараясь омрачить столь значимый шаг в его жизни. Алексей гнал их от себя, успокаивая официальными данными о состоянии дел на Марсе, об увеличении числа поселений, о развитии транспортной инфраструктуры, о новом космопорте, в конце концов, куда шаттл с Земли только что совершил успешную посадку. Большой восьмиколесный вездеход с открытым десантным отсеком, забитым до отказа пассажирами, отчаливал от транспортного хаба космопорта Марса в сторону куда-то на север. «Кто откуда?» — спросил чуть сиплый и какой-то немного тонкий голос достаточно немолодого вояки в тяжелом скафандре, усиленном элементами защиты. Его немного одутловатое лицо за бронированным стеклом шлема выглядело усталым, будто он давно не спал и переутомился. Гравировка на нагрудной броне пластине в виде пятиконечной звезды явно намекала на звание не ниже майора. ОМК привлекал на планету не только мирные специальности, но и военных. Оно было и понятно. Марс даже в их передовом 2265 году все еще оставался мало изученным и до конца не колонизированным. А слухи, которые муссировались в желтой прессе, все же делали свое дело, заставляя нервничать прибывающий народ. Наличие военных внушало некое спокойствие, или же Алексею так хотелось думать. Во всяком случае, тут они с Майклом были солидарны. «Я Алексей Стержнев, орк», — ответил парень со светлыми немного вьющимися волосами, выразительными светло-голубыми глазами и чуть выдающимся вперед широким волевым подбородком с гравировками инженера на скафандре. Маленькие редкие усики выдавали в нем молодого человека лет 20-25. На то, как Алексей представился, кто-то в машине хохотнул, не стесняясь, что тут же отозвалось по общей связи через динамики шлемов. «Русский, объединение Россия-Китай», внезапно поинтересовался сипатый, перебивая смешки. Алексея смутила столь странная расшифровка аббревиатуры государства его подданства и вопрос национальности. Он тут же решил исправить недоразумение, ответив в официальном ключе: «Нет, евразиец. Орк, это же объединенный развитый континент». Как-то смущенно, но вполне четко отозвался Алексей. «Орк, так орк. Ну, а ты, Майкл Гегель, сэр?» «Фашик», — представился бледный черноволосый юноша, друг Алексея, с зачесанной на бок челкой и выразительными карими глазами. Веселый и забористый смех в эфире повторился и был тут же подхвачен остальными в группе. «Пиндос», — чуть громче обычного, но также устало просипел вояка, вызывая еще большее веселье у остальных. «Нет, из Федерации Американских Штатов и Колоний, сэр. Ну, фашик, так фашик. Ну, а я, Иван Сергеевич Антонов, для вас просто папа». «Ясно», — оба инженера кивнули головой. Отчего-то после такого странного знакомства Алексей уже не так радовался присутствию военных. Об их странноватом юморе ходили легенды, но испытать шутки на себе было не то же самое, что услышать со стороны в какой-нибудь компании. Они с Майклом оба прошли базовую боевую подготовку, так называемые месячные курсы, без которых на Марс просто не брали. Зачем нужна военная подготовка была, вроде как, ясно, но и в то же время не совсем понятно. Сами военные для такого подходили куда лучше. А с другой стороны, Марс был изучен плохо. Всякое могло произойти. И хоть сам Алексей в наличии враждебных форм жизни на Марсе не верил, но и возможные диверсии от врагов ОМК не исключал. Да и о странных марсианских контактах множились слухи на Земле. Алексею показалось, что этот бывалый вояка-майор явно что-то знал такое, потому что свои архаичные высказывания он делал с приличной долей юмора, вызывая усмешки среди остальных на мангусте, хотя сам сохранял спокойствие и даже не улыбался. Мангустом была восьмиколесная тяжело бронированная машина, увенчанная спереди башней с мощным химическим излучателем. На этом транспортном средстве они всей дюжиной, включая еще 5 ха-бойцов и 2 ха-машинистов, ехали в сторону базы Марс-Северный. То, что все было именно так, Алексей знал, потому что у него имелось направление как раз туда, на острие атаки, как они шутливо называли с Майклом между собой то очень отдаленное место, форпост человечества на Марсе возле северного плато по имени Мари-Бариум. Мангуст ехал без спешки, будто осторожничал. Однако время шло, и уже скоро впереди показались заснеженные поля. Температура за бортом заметно упала. Для Марса такие перепады температур при движении к полюсам были явлением обычным. Из-за чрезмерной разреженности атмосферы и преобладания углекислого газа образовывались так называемые очаги или карманы холода. Снежный покров пока еще выглядел не сплошным, но, как бы, спорадическим. То там, то тут тяжелая пехотная машина напарывалась на поляны снега и поглубже. Алексей заметил, что бронетранспортер весьма неохотно въезжал в сугробы, будто опасаясь чего-то из-под них и стараясь, все же, объезжать по возможности. По оживленности вояк внутри Алексей решил, что они приближаются к месту назначения, хотя эта оживленность скорее походила на некоторую плохо скрываемую активность для сокрытия нервозности. Даже майор-папа выглядел слегка подавленно. товарищ Алексея Майкл внезапно попробовал взбодрить и себя, и остальных. А давайте знакомиться. Мы с Алексом представились. Теперь ваша очередь. Отставить знакомство, тихо произнес папа. Доберетесь до базы, там и познакомитесь. Почему она так далеко? Возмутился Алексей, заметив, что они сильно удалились на север, где суровость условиям добавляла низкая температура. Потому что там вода. А вода – это жизнь даже на Марсе, ответил кто-то ему весьма милым женским, хоть и слегка искаженным компактной аппаратурой связи голосом вместо командира. Можно подумать, что остальные базы южнее в воде не нуждаются. Хотя, наверное, иметь доступ к своему источнику лучше, чем зависеть от поставок извне. Алексей успокоился, обосновав самому себе то, что услышал по связи. От этого ему полегчало. Тем временем за стеклянной смотровой перегородкой где-то вдали показались дымы. Алексей хотел было объявить об этом остальным, но по напряженным лицам внезапно догадался, что все уже были в курсе, кроме, наверное, лишь его и Майкла. Внезапно открылись задвижки в полу прямо у самых ног, где все они находились. Экипаж машины спокойно засуетился. В руках у бойцов появились некие продолговатые конструкции. Тот, что был правее Алексея, пнул его в плечо и вручил извлеченное из подполья. Это термитная винтовка, сокращенно ТВ, или ТВшка. По сути копия той, на которых вы тренировались на Земле, только компактная и адаптированная для Марса. Голос говорившего был тот самый искаженный женский, который совсем недавно пояснял ему про воду. Врученный Алексею прямоугольный массивный продолговатый предмет, подобный метровой металлопластиковой доске, имел специальный пазы для раскладки. Быстрыми движениями рук его новой напарницы, закованных в, казалось, совсем неудобные для этого перчатки, прямо на гладкой металлической поверхности доски появились выемки. Под правой рукой, под указательным пальцем, образовалось что-то вроде триггера. Она быстро и технично разложила и вытянула тыльную часть оружия, преобразовав в приклад, и откинула к низу нечто похожее на рукоять. В поле зрения Алексея попал его друг Майк, которому точно так же быстро и без лишних слов помогал кто-то с другой стороны. «Эй, времени нет, красавчик Орк, смотри сюда!» Голос в репродукторе его шлема сопровождался легким, но резким шлепком по плечу. Из-под подполья следом появилась некая массивная широкая прямоугольная плоскость, похожая на средневековый щит. Алексей удивился. Это еще что такое? Однако уточнять не стал, решив дождаться окончания вводной. Соседка схватила его за левую, пока еще свободную руку, вытянула ее вперед и зацепила на специальные пазы то, что сам Алексей сразу же обозначил, как щит. Он не ошибся. Массивная с виду высотой в 1,5 метра, шириной сантиметров 70 и в 10-12 сантиметров толщиной, многослойная, но совсем не тяжелая плита имела верхним слоем нечто похожее на плотную рыжую, как грунт Марса, резину. На прямоугольной форме щита Алексей заметил специальные углубления и вырезы, одно сбоку, одно сверху, чтобы, как он с подсказки помощника догадался, прикладывать винтовку для фиксации при прицеливании и устойчивости во время выстрела. Только все это немного беспокоило его. Он, как и его друг Майкл, будучи инженером, хоть и с военной подготовкой, испытывал некий страх и трепет от пугающей неизвестности. А что происходит? Наконец попытался выйти самостоятельно из легкого шока Алексей. «Разве мы собираемся воевать? С кем? Все потом!» Услышал он насекающий ответ на свои вопросы. Новый напарник, закончив с его экипировкой, достал небольшой черный матовый немного продолговатый предмет и с характерным приглушенным щелчком воткнул его в пазух винтовки снизу. Закончив, он тут же пояснил: «Это магазин с 6 термитными патронами на кислотном воспламенителе. Это тебе не земная винтовка или излучатель с учебки. Мы на Марсе, а тут с кислородом и давлением туго». «Я понял, понял», — затараторил в ответ Алексей. «Я ж именно по этой, по научной части, а не как вы, повоевать». Однако его оправдания были просто проигнорированы. «Стреляй по цели только по команде папы. Слышишь, только, когда папа скомандует». «Какой цели?» Испугался Алексей и принялся озираться через прозрачные бортики машины. «Разве мы не на станцию едем? Когда появится, увидишь». Соседка оставила его и нырнула куда-то в подполье. Он проводил ее взглядом и попробовал обернуться и посмотреть по сторонам. Своим щитом он столкнулся с таким же у Майкла. Алексей заметил его растерянные и напуганные глаза сквозь стекло шлема. «Ты что-нибудь понимаешь?» – спросил его Майкл. Алексей лишь виновато покачал головой. Тем временем из лобовой части машины взмыл, шипя искрами и испуская белый плотный дым. Беспилотный реактивный аппарат разведки на магниевых ускорителях. Об этих особенностях легкой летающей подобной конусу малогабаритной машины Алексей, будучи инженером, сразу догадался. Птичка весьма быстро уменьшилась в размерах до маленькой точки и затерялась где-то среди негустых облаков. В верхнем открытом пассажирском модуле боевой машины стало тесновато, хоть Алексей и не досчитался 4 бойцов, которые, скрывшись где-то в подполье и закрыв за собой створки, так больше наверху и не появились. Среди исчезнувших была и новоиспеченная напарница Алексея. Он ее тогда сразу и не разглядел. Не было тут и майора папы. Бросили они нас, что ли? Алексей попытался даже поискать остальных за бортом, насколько хватало глаз и увеличения оптики шлема, но ни фигур, ни следов не было видно. Майкл заметил растерянные движения друга и, указав дулом винтовки вниз, сказал: «Они все там, и твой сосед, и мой, и наш новый папа». Говорил Майкл это все, хоть и в некой веселой манере, но Алексею было не до веселья. Да и Майкла он знал давно с самого начала техникума. Тот лишь бравировал и хорохорился, а на самом деле нервничал и волновался не меньше его. «Внимание всем! Ничего необычного не происходит. Это просто Марс и это просто предосторожность. Каждый из вас берет сектор в 3 часа и не сводит глаз. Если замечаете хоть какое движение, передаете сразу в эфир. Все, как вас учили на военных курсах». От этих слов папа веяло таким невозмутимым спокойствием, что Алексей выдохнул и улыбнулся. Такую же улыбку он заметил и на лице Майкла. 8-колесная машина тронулась с места и неспешно направилась к дальним дымам. Они не попадали в сектор Алексея, поэтому сделать насчет них какие-то выводы не мог. Он, как послушный боец, хоть и инженер, внимательно смотрел назад и вбок на предмет любого подозрительного движения, но ничего такого не замечал, из-за чего еще больше успокоился и даже немного расслабился. Вернулся разведывательный аппарат. Алексей мельком заметил его вираж перед посадкой куда-то в гнездо в передней части кабины. Судя по редким всполохам ускорителей, топлива у него было на исходе. Тяжелая десантная машина, неспешно двигаясь к дымам, наконец совсем остановилась всего в какой-то сотне метров от разбитого точно такого же бронетранспортера, как тот, в котором они ехали. «Наши друзья попали в беду, в аварию. Сейчас произведем беглый осмотр, окажем помощь раненым, возьмем их на борт и двинемся дальше. Возможны неприятные сюрпризы от марсианской фауны, так что всем быть начеку». Неприятные сюрпризы от фауны. Алексей не без удивления пережевывал слова папы у себя в голове, пытаясь связать их со слухами, которые он слышал о Марсе, будучи еще на Земле. Тогда они ему, как человеку образованному и знающему, что разумной или хотя бы какой сложно составной жизни тут быть не может, казались смешными. Сам голос майора папы на этот раз был не таким спокойным. Хотя, возможно, Алексею это только так виделось. Задняя дверь откинулась вниз, и они вместе с Майклом и еще 2 бывшими с ними наверху высыпали наружу. Только теперь он заметил, что те 2, чтобы освободить руки, держали свои щиты в зацепе на спине, став похожими на эдаких прямоугольных плоских черепах. Да и в руках у них были не громоздкие ТВшки, а нечто куда более компактное и легкое. Алексей не удержался и обратился к идущему впереди него, стукнув по щиту на спине. «Что за странное оружие у тебя? Компактное такое». Алексей догадался по внешнему виду, что это что-то более скорострельное и не такое дальнобойное, но решил оставить догадки на потом. Идущий впереди, не останавливаясь, повернулся в полоборота и показал весьма интересного вида короткий цилиндрической формы ствол с 2 ручками где-то сантиметров 60-65 в длину. Он даже отстегнул одну из ручек, оказавшуюся магазином, чтобы показать там нечто похожее на дробь или подшипники. Затем глянул в лицо Алексею, быстро и сухо пояснил: «Это капсульный ПП. Магазин, раздатка, окислитель, все максимально просто. Бьет полуавтоматом, но в разброс. Капсули в магазине из магниевого сплава, нагреваются химией. А почему у нас другое?» Не унимался Алексей. «Вас в учебке из такого стрелять явно не готовили, а?» Улыбнулся боец. «А с кем воевать-то? Это ж Марс. Тут непригодная для жизни пустыня». Попробовал Алексей надавить на здравый смысл и снова узнать хоть что-то. «Ты, главное, слушай приказы папы, и сам поймешь, какие вы все неразговорчивые, и слова лишнего не вытащишь». Алексей встал, где ему указали, и выставил вперед свой щит. Он слегка облокотился на него и водрузил длинноствольное ружье прямо в специальную выемку сверху. Поза была удобная, однако его сектор снова оказался не туда, где шло основное, как он думал, действие. Хотелось очень нарушить приказ и поглазеть, что там и как с этой аварией. Алексей скосил взгляд и присмотрелся. Странно как-то для инцидента на дороге. Слишком много дыма и повреждений. Больше всего его напрягало то, что командир и остальные знали явно больше, хотя бы потому, что туда уже слетал робот-разведчик и все изучил. У себя за спиной он услышал приглушенные звуки мотора. Насколько мог, он скосил взгляд за спину и краем глаза заметил прямоугольный контейнер размером с большой чемодан, который достаточно быстро разложился в четыреколесную разведмашинку с различными оптико-электронными приспособлениями на башке. Разведмашина, выбрасывая снег и грунт из-под широких злых колес, направилась в сторону ДТП. «Майкл, а тебе не кажется странным, что они снова посылают робота, вместо того, чтобы оказать скорейшую помощь раненым? А кто тебе сказал, что там остались раненые? Так папа же». «Нет», — удивился Алексей, — «у меня неплохой обзор на это ДТП, не вижу там никаких раненых». «Да и какие раненые при разгерметизации скафандров?» Алексей, соглашаясь, кивнул головой. «Действительно, какие уж тут раненые. А что видишь?» — снова спросил он Майкла по радио. «Вижу два мангуста, вроде столкнулись, один совсем разворотило, выгорел короче, а этот, он дымит. Вторая машина столкнулась с ним, вроде, но как-то слишком жестко, весь передразворотило. Ох, не нравится мне все это». Алексей заметил сигнал у себя в шлеме, активировался проекционный дисплей на лобовое стекло с левой стороны. О, картинка с разведчика, ХМ, а с летающего аппарата нельзя было также переслать, изображение с разведбота было чистое и четкое. Место у разбитых мангустов походило не на ДТП, а скорее на некое побоище. Даже грунт вокруг изрядно почернел. Дымил магниево-оксидный двигатель, мод, выгоревшего до основания первого восьмиколесного аппарата. Второй как будто не пострадал, только кабина была как-то сильно в смятку и вся почерневшая. Открытое десантное отделение второй машины зияло своей пустотой. Изображение с камеры разведчика сместилось на переднюю часть. Возле нее с разных сторон имелись многочисленные следы, ямки, почерневшие воронки, куски обшивки боевой машины и многочисленные неопределенные фрагменты. Однако уже вскоре очень быстро стало ясно, кому принадлежали те останки. Были тут и вполне целые, хоть и местами обуглившиеся трупы изуродованных марсианской атмосферой людей в таких же бронескафандрах. Глупцы. Почему поехали группой вдоль кладбища? Надо было, как я учил, по одному. Почему не разделились? Послышался возмущенный голос папы в эфире. Почему покинули машину без щитов? Кто это их так, сэр? Услышал Алексей вопрос, заданный его другом Майклом. Не похоже на ДТП. А что за кладбище? Дополнил серию вопросов Алексей. Узнаете, когда время придет. Всем приготовиться. По моей команде начинаем медленное движение к разбитой машине. Держать свой сектор и не отставать. С тыла нас прикроет мангуст. Тем временем беспилотный аппарат с оптикой дополнил картинку новыми подробностями. Алексей увидел весьма примечательный глубокий след, будто некто вылез из земли, прочертил огненную колею, вырыл новую нору и уполз в нее. И разведчика сосчитал количество найденных трупов по фрагментам и обгоревшим останкам. Алексею стало ясно, почему они сразу не заметили ни убитых, ни раненых. Просто потому, что их практически не было. Большинство фрагментов принадлежало технике или оружию. Только три трупа можно было идентифицировать за людей, и то, два из них лишь по кусочкам. Это относилось к менее поврежденной машине. Про ту, что выгорела до основания, сказать было просто нечего. Только трое, вырвалось у Алексея. Нет, тоже 10 в каждой. Это машины Баша. Они выехали из космопорта всего на пару часов раньше нас, отозвался тот самый женский голос на его внезапный вопрос, но не разделились. Где же остальные 17? Сгорели внутри, может кто-то жив? Увлекся расспросами Алексей. Тихо всем, мы приближаемся. Смотреть в оба. Оборвал разговоры в эфире папа. Яркая бело-голубая молния ударила откуда-то из-за камня подальше от разбитой машины. Куда точно угодил разряд, ни Алексей, ни кто-то еще не понял. Зато четыреколесный разведбот полыхнул внезапно, словно наехал на что-то горючее и ядреное. Из-за разреженности атмосферы он тут же потух и начал сильно дымить таким густым сизым дымом. Облако пыли вперемешку с мелким сыпучим белым снежным завихрением появилось внезапно совсем рядом и накрыло место с подбитым роботом так плотно, что тот исчез из виду. Алексей обратил внимание лишь вскользь, так как это был не совсем его сектор, но частично, а потому не придал значения. Буря вроде может дать знак остальным, его опередил кто-то из бойцов, который также заметил. «Внимание на 3 часа! Есть контакт!» – услышал он резкий окрик в эфире. Вся группа пришла в некое на первый взгляд хаотичное движение. Алексей уловил слегка недобрые взгляды на себя со стороны других бойцов. К нему подошла та самая напарница и хлопнула резко по плечу. «Соберись! Если папа говорит смотреть в оба, значит замечать любые изменения ландшафта. Откуда мне было знать, что у нас не лады с марсианской погодой?» – отозвался с определенной долей сарказма Алексей. «Не лучше ли вернуться в бронетранспортер и переждать бурю там?» Он на этот раз не удержался и повернулся к говорившей в эфир. Их взгляды встретились. Ее глаза были выразительные и весьма большие. Все лицо, насколько заметил Алексей, через стекло шлема, было усеяно веснушками, что добавляло глазам еще больше выразительности. Он уловил в ее взгляде какое-то напряжение, какую-то тяжесть, словно впереди их ждал некий экзамен или важный решающий тест. «Ты главное исполняй в точности, что говорит папа». «Хорошо», – пожал плечами Алексей, хотя через толстый скафандр вряд ли это было заметно. Приказ командира не заставил себя долго ждать. «Слушать меня всем, кто с тывышками, стоп, щиты вперед, сомкнуть строй, оружие на изготовку, цель на 3 часа». Прозвучали сипатым голосом в эфире команды папы. 5 вояк, включая самого Алексея и Майкла, встали, как вкопанные, пропустив остальных вперед. «По буре, что ли, стрелять будем?» Алексей успел лишь подумать, как Майкл спросил прямо. «Сэр, надвигается пурга. Вряд ли мы что-то увидим среди пыли и снега». «Увидим. Обязательно увидим. Главное, чтобы когда увидеть, не обделаться». Испугаться ни Алексей, ни другие не успели, потому что за их спинами, урча и воя мотом, подкатила их броня. 8-колесный мангуст занял позицию, надежно прикрыв тыл. Это подействовало весьма ободряюще. Страх как рукой сняло. Появилась некая уверенность чуть что спрятаться внутри. Первый накат пылевого облака ощутился, как легкий толчок ветра. Марс имел слабо выраженную атмосферу и не мог похвастаться мощными порывами. Зато во взвесе пыли и пелене снега Алексей заметил фиолетово-синие яркие огоньки, которые, словно фонарики, вспыхивали в толщах пурги. «Всем защиты!» – рявкнул папа. «Атака!» Странные движущиеся огоньки в пыли и снежной пурге, приближаясь, приобретали некоторые очертания. Яркие дуговые молнии вспыхнули и устремились от этих фонариков прямо к бойцам в скафандрах. Сильную дрожь на левой руке, передающейся от щита, Алексей почувствовал сразу же. Ощущение было такое, словно некто молотил по щиту в надежде выбить из рук. Заплясали яркие всполохи по его поверхности. Алексея трясло, как листок на ветру. Майкл был рядом и буквально ревел, сдерживая порывы ярких и хорошо заметных даже в облаке пыли мощных разрядов по себе. На его щит пришлось сразу несколько ударов. Алексей все еще не совсем понимал, с чем столкнулся. Ничего себе буря! Откуда только на Марсе у атмосферы силы на подобные метеоявления? «Твышники, оружие на изготовку, бьете по ближайшим огням», — рявкнул папа и, спустя секунду, емко и резко дополнил. «Сейчас», — Алексей сглотнул, в горле внезапно стало сухо, как в пустыне. Нехорошее предчувствие опалило грудь изнутри. Алексей высунул из-за щита голову и поправил винтовку. Прямо на него двигалось боком на лапах нечто, похожее на убогого паука-инвалида высотой где-то до метра. Темный силуэт с одним единственным фиолетово-синим глазом выделялся на фоне серо-рыжей-белой пелены. Что это? Что за фауна на нежилой планете? Существо перекидывало свои тонкие лапки полубоком, как бы закручиваясь против часовой стрелки. Точно такие же 3 конечности были сверху над головой, отходящие от утолщения с тем самым светящимся глазом. Лапы перемещались так быстро, что образовывали некое подобие карусели под ногами и над головой. Существо двигалось непредсказуемо, то резко, то плавно, то в одну, то другую сторону. Оно было не одно. Справа, слева и позади также показались похожие силуэты. Алексей насчитал 6 штук, ага, так вот кто пургу мутит. Он поправил ствол винтовки, прицелился и выстрелил. Шипящий термитный патрон направился к ближайшему существу, но промазал, подняв характерное облако пыли в полуметре от него. Выцеливать их было действительно сложно. Зато Майклу внезапно сопутствовал успех уже на первом выстреле. Его термитный патрон с дымом, шипением и искрами вылетел из дула и угодил точно в утолщение существа. Раздался характерный хлопок и яркая вспышка, которая расколола цель на две части. Обе они тут же рухнули вниз, похоронив под собой голову с потухшим глазом. Алексей выстрелил снова, когда цели подобрались поближе, и на этот раз тоже попал, но по лапам. Его мишень лишилась сразу двух нижних конечностей и тоже рухнула на грунт в каскаде искр. Еще несколько целей были поражены другими бойцами. Буря заметно поредела. Недобитые тела странных существ еще шевелились в грунте и снегу, пытаясь подняться и подползти ближе, но бойцы, в том числе и благодаря спокойствию командира, делали свое стрелковое дело, как в учебке. Только теперь Алексей обратил на них внимание. Папа в окружении свиты занимал позицию за камнями всего в пяти шагах, присев на одно колено. Они своими капсульными ПП весьма удачно разрывали шевелящиеся остатки, осыпая цели мелко искрящейся горячей шрапнелью. По сути, стрелки с ТВшками были хоть на виду и со щитами, но в безопасности из-за прикрытия со стороны более смелых вояк во главе с папой. Однако Алексей в упор не видел ту самую напарницу. «Бьем точно в огни!» – послышался возглас папы. «Промахи добиваем!» Его крики в радиоэфире были хлесткие и резкие. Они буквально управляли Алексеем, не давали ему задуматься над тем, что вообще происходит. А происходила какая-то откровенная дичь, какая-то то ли военная спецоперация на Марсе, то ли еще что. На 9 часов второй накат, папа. Услышал Алексей окрик кого-то из бойцов в эфире. Теперь прикрытие из свиты с ПП оказалось с фланга, а на их дрожащий строй катилась очередная волна этих странных в чем-то жутковатых существ. Алексею сильно захотелось отступить к машине. Он, как и другие новички, поддался панике и уже изготовился отбежать, но хлесткий приказ папы остановил его. Держать строй. На 9 часов мангуст прикроет. Яркую вспышку оранжевого цвета Алексей заметил краем глаза. Он быстро догадался, что заработала та самая лазерная турель на крыше кабины бронетранспортера. Затем послышались хлопки минометов. В небо взмыли черные точки. Через несколько секунд земля вздрогнула несколько раз где-то за спиной, и все затихло. Однако тишина длилась совсем недолго. Дрожь пришла откуда-то спереди и ударила новобранцев прямо под ноги. Земля задрожала так, что Алексей едва удержался на ногах. Плотно сомкнуть щиты. Держать строй. Снова послышался его окрик в эфире. К нам идет главная сука. Слабая гравитация Марса играла на пользу бойцам, кто был привычен к ней, и не щадила новичков. Друг Алексея Майкл не удержал равновесие, зашатался и вывалился из-за щита. «Майк!» — крикнул Алексей и тут же подался вперед из-за своей защиты, чтоб подхватить товарища и вернуть в строй. Поверхность Марса перед их позициями буквально затряслась. Откуда-то из-под земли начали пробиваться сильные разряды и электрические дуги. На этот раз папа со свитой оказался в самом эпицентре. Алексей заметил, как молнии и дуговые разряды хлестко лупцевали по щитам передней линии. Папа в окружении бойцов их маленького отряда держал строй, полностью закрывшись от непогоды. Алексей успел схватить Майкла за локоть и удержать от падения, но картина вокруг все еще впечатляла и ужасала. Те немногие недобитые ими странные существа соединяли свои конечности посредством все тех же разрядов рукотворных молний, исходящих из-под земли. Сейчас именно папа с такими же матерыми бойцами, как и сам, укрываясь от молний, наносили удары по недобитым целям, высовывая стволы капсульных ПП и поливая раскаленной шрапнелью. Сам Антонов, едва успев присесть от росчерка очередного разряда, метнул гранату. Ее глухой, но яркий взрыв покончил с опасностью в непосредственной близости. Тем временем дрожь грунта и не думала прекращаться. Бывалые будто не замечали ее, а новички тряслись, как листья на ветру. Разрядов стало заметно больше. В воздух поднялись клубы пыли, а следом за ним выскочило нечто яркое, круглое, сияющее, дрожащее и изливающее вокруг себя многочисленные молнии и электроразряды. Затем в нескольких метрах вынырнул еще один такой же огненно-белый полутораметровый искрящийся шар. Алексей, закончив помогать Майклу, замешкался, рассматривая столь необычное природное явление, и не успел убрать голову за щит, как одна из молний, прочертив дорожку, отразившись от булыжника в паре шагов перед ногами, резко полоснула его по шлему. Голову пронзила адская боль, как от сильного удара током. Он вскрикнул в эфире, обозначив тем самым свое поражение. Его тело обмякло и осело на грунт. Щиты поредевшего строя сомкнулись над ним, уберегая от повторного удара. Электроника его скафандра модуль за модулем начала выходить из строя, словно по принципу домино. Алексей почувствовал, как задыхается. Ему стало плохо. Во рту собственный язык попросился наружу. «Вот, дурак, зачем вылез из-за щита?» Услышал он затухающий окрик папы в эфире, теряющего связь с окружающим миром собственного скафандра. «Василек, откачай его любой ценой. Мне инженеры нужны». «Да, папа». Голоса переговоров угасали вместе с нормальным функционированием скафандра и казались теперь где-то далеко. Он ощутил, как кто-то подхватил его со спины, принялся оттаскивать к останкам разбитого мангуста из встреченной колонны и затем что-то менять в ранце на спине. «Потерпи немного, сейчас все будет. Приказы папы надо исполнять». Скафандр оживал прямо на глазах, нормализовалось давление, возобновилась подача воздуха, заработала связь. «Да я, это...» — попытался ответить Алексей, медленно приходя в себя. «Все, сиди тут под щитом и не дергайся. Скоро будет мой выход». Алексей опустился на грунт и уперся спиной к колесу разбитой машины. Щит накрыл его сверху, но плохо. Через боковую выемку он видел то, что было впереди на позиции их отряда. Огромная шаровая молния размером в метра полтора, испуская многочисленные ломаные разряды вокруг себя, просто разбирала позиции маленького отряда, съедая их щиты, что омлет на завтрак. Защитное покрытие неотвратимо теряло слой за слоем, как некую чешую. Многочисленные цепные молнии, испускаемые этим ярким белым шаром, молотили в грунт прямо под собой, как бы удерживая его на определенной высоте и не давая упасть, будто отталкиваясь и компенсируя гравитацию Марса. Психика Алексея не справилась с нагрузками, и он разразился тирадой в эфире. «Что происходит? Мы на Марсе или где? Почему тут такой ад? Почему никто не мог заранее сказать, что тут творится? Где вооруженные силы ОМК? Где орбитальный флот? Ну, тише, тише. Много вопросов. Папа все потом расскажет». Прямо ему в лицо заглянула улыбчивая рожица в скафандре с веснушками и большими синими глазами. «У тебя билет в первом ряду. Повезло. Смотри внимательно и наматывай на ус. Папе нужен будет детальный технический расклад и идеи. Сечешь?» Алексей выдохнул и притих. Спокойствие напарницы передалось ему. «Василек, твой выход. Готовность», — скомандовал командир. «Папа, да, та, кого назвали Васильком, скрылась из виду. Когда появилась, то было уже не узнать. На спине и плечах у нее висело какое-то жутковатое нагромождение из блоков и модулей, кое-как прикрытых металлорезиновыми плитами защиты. Вдоль плеч к самим рукам тянулись блоки и трубки, которые слегка расширялись у ее ладоней, покрывая их сверху будто защитой. Алексей как-то сразу догадался, что это некое тяжелое оружие. Выглядела напарница с ним или скорее даже в нем весьма грозно и внушительно. «Василек, да», — рявкнул в эфире папа. Фигура в скафандре вытянула вперед руки, увенчанные трубами, и направила их прямо на приближающиеся электрические пульсирующие шары, опоясанные многочисленными разрядами во все стороны. Оба уже почти разобрали щиты самого папы и его свиты, но и сами приблизились на нужную дистанцию. Их заманивали на позиции. Майкл и другие новички сидели за щитами в А2-ой линии и не высовывались. Грунт снова задрожал, но уже заметно тише, чем от ошалевших в своей безнаказанности шаровых молний. Воина с тяжелым горбом и плечами, увенчанными пушками, покрыло облако пыли. Из-за мглы один за одним с весьма характерным звуком дум-дум-дум полетели какие-то ярко светящиеся стержни или нечто весьма похожее. Первый огненно-белый вибрирующий шар своими разрядами тут же переключился на новую цель или, скорее, новые многочисленные цели стержни, но не смог остановить их. Он буквально исчез в клубах дыма, искры огня. Огненные стержни, как назойливые осы, яркими лучиками впивались в искрящиеся стенки шара, погружались туда и пропадали в нем. Стержень за стержнем Василек вгоняла свои снаряды, как тяжелые гвозди в бетон кувалдой. В какой-то момент внутри шара что-то произошло. Он резко хлопнул и разлетелся на мелкие кусочки, оросив прилегающее пространство боя вокруг себя горячими расплавленными ошметками и искрами. Досталось и передовому отряду во главе с папой. Их скафандры украсились разноцветными сверкающими блестками, будто попали под праздничный фейерверк. Броня выдержала. Ни один скафандр не пострадал, отделавшись лишь пятнами нагара. Молотящее орудие повело в сторону второй цели, такого же точно искрящегося огненно-белого полутораметрового шара. Тот попытался уйти с линии атаки, но с каждым прилетом очередного гвоздя шар тускнел, терял обилие молнии и разрядов, затухал и заваливался на грунт. Очередные три снаряда уже не добили до него, но сгорели, не долетев всего пару метров. Однако и шар умирал от полученных повреждений, все ниже и ниже опускаясь на грунт. К Коснувшись поверхности Марса, он громко хлопнул, раскололся на несколько разноразмерных частей полусфер и окончательно затих. «Василек, красава!» — довольным голосом затянул командир. «ТВшники, ваша очередь, добейте бокоходов!» Теперь это был другой голос, голос человека, уцелевшего в схватке с чем-то очень опасным. Этот голос был с нотками нескрываемой радости и счастья. Радовались в эфире, как дети, и все бывалые вояки. Звучали какие-то нелепые словословия неведомым силам вперемешку с искренними благодарственными молитвами единому Творцу всего сущего. И Майкл не удержался и заулюлюкал, как подросток. Всеобщее состояние эйфории сложно было описать простыми словами, но сравнить его можно было бы, как с невероятным или даже чудесным излечением от какой-то смертельной болезни. Так, наверное, и радовались бы люди, приговоренные к казни и внезапно получившие амнистию. Тут уже и сам Алексей включился в дело, чтобы покончить с угрозой. Заработали, застучали, заклацали затворами ТВшки. На недобитых бокоходов обрушились смертоносные залпы, не оставившие и шанса уцелеть. Наступило долгожданное затишье. Алексей осмотрелся. Дым рассеялся, и он увидел дрожащую фигуру девушки-бойца с тяжелым аппаратом на спине и плечах с орудиями, стволы которого крепились к ее рукам через плечевые механизмы. Она медленно, словно старушка, садилась на грунт. Трубы на ее руках еще не остыли совсем и излучали оранжево-красное свечение. Она, будто костыли, воткнула обе руки, увенчанные трубами, в снег, вызвав тем самым сильное шипение и парообразование. Василек, тяжело вздохнув, наконец сбросила с себя ношу, встала на ноги и осмотрелась. Разряженный воздух буквально дрожал вокруг нее от температуры. К ней уже бежали бойцы вместе с папой, чтобы обнять. Царило всеобщее воодушевление. Даже Майкл ликовал, хоть он-то точно почти ничего не видел. Сам Алексей не находил повода для радости. Явись сюда чуть побольше этих шаров, от них бы и ровного места не осталось. Алексей снова посмотрел на виновницу торжества, но с некой ноткой грусти. Он уже представил в уме, что за адский котел она носила на горбу, чтобы вырабатывать столько энергии для быстрого разогрева этих, скорее всего, урановых стержней с оксидным воспламенителем. Сумасшедшая! Тебя ж расплавит от радиации вместе с костюмом. Но куда больше ужас у него вызывала мощь той шарообразной испускающей молнии штуковины. В голове роились разные идеи, но все они упирались в знания, точнее их недостаток. База Марс Северный. Небольшой караван из двух хамангустов, один из которых, притом, был серьезно поврежденный на буксире, встречали подобные дымы. Только на этот раз тлели секции базы Марс Северный, той самой тихой гавани, куда они столько плыли через марсианские барханы. Алексей не мог поверить своим глазам, что тут творится. Полноценная война, почему на Земле об этом ничего не знают? От увиденного его пробрала дрожь. Машины тем временем остановились, и бойцы высыпали наружу, направившись в сторону пепелища. База действительно выглядела сильно разбитой, но некоторые бункеры и модули вполне себе неплохо функционировали, будучи изолированными друг от друга. Их машины были тут не одиноки. Чуть дальше стояли еще мангусты, судя по всему прибывшие сюда до их группы, но по другому маршруту. Еще больше удивили Алексея роботы и персонал базы, которые без суеты убирали мусор, варили и латали повреждения. Никто даже не думал эвакуироваться, но все организованно суетились вокруг и восстанавливали базу. Что происходит? Разве мы не должны спешно покинуть эту зону и вернуться обратно в космопорт? Возмутился он в эфире. Его друг Майк сохранял подозрительную тишину и следовал за остальными, словно так и должно быть. А что так, уже домой захотел? Как-то подозрительно бодро хохотнула та самая Василек, проходя мимо него. Алексей не спешил отдаляться от мангуста, пропуская остальных вперед. У него действительно было желание вернуться обратно в космопорт. Он не понимал, почему Майкл вел себя так, будто ему это не надо. Да, захотел. Тут же война идет. Да, на Земле вообще не знают ничего о происходящем тут. Возмутился Алексей. Потому что на Земле никому нету до нас дела, пока мы тут варимся, а им ничего не угрожает, буркнул кто-то из бойцов, выходящих следом из машины. Отставить разговорчики. Всем новобранцам набраться терпения и дождаться ужина. Там все расскажу. А пока не задерживаемся у выхода и следуем за остальными. Последним мангуст покинул их бравый командир, тот самый папа. Он остановился, посмотрел Алексею в лицо своими серыми, грустными, чуть суженными глазами, похлопал его по плечу и тихо сказал: «Я тебя понимаю, сынок, хорошо понимаю. Вояк у нас хватает, земля шлет подкрепление регулярно, нам инженеры нужны, молодые, как ты и твой приятель, чтобы с хорошим бэкграундом и гибким юным умом. Задачки у меня для вас есть, вроде того шара с искрами и разрядами, перебил его Алексей. Командир хмыкнул, соглашаясь, но добавил, и не только, это мелочь, там задачи помасштабнее и позаковыристее, но об этом всем после ужина. Какой ужин? Где? На марсианском песочке, от базы почти ничего не осталось, искренне возмутился Алексей, кивая на, якобы, останки Марса Северного. Командир по-дружески закинул ему руку через шею и повел за собой ко входу, проделанному прямо в грунте. Его-то Алексей и не заметил, отвлекшись на роботов и ремонтников. Ну конечно, база под землей. Да, сынок, именно так, улыбнулся командир, словно прочитав его мысли. Нас наскоком не возьмешь, приди хоть с сотней шаров, только зубы сломаешь. Под землей база оказалась не просто набором тоннелей, секций и комнат, а полноценной разветвленной сетью, коридоров, связывающих между собой просторные ангары, оружейные комнаты, тренировочные, лаборатории, испытательные зоны и инженерно-технические мастерские, медцентры, жилые блоки, комнаты отдыха и каюты разведки и управления. Все это, вдобавок, было снабжено выверенным атмосферным давлением и обеспечено должным уровнем кислорода. Размах впечатлял. Каждая секция с выходом на поверхность была фактически автономным модулем со своими шлюзами, оружейкой и другими секциями. Все наружные строения представляли собой скорее автоматизированные орудийные модули и разведблоки с соответствующим оборудованием. Все это показали новичкам вроде Алексея и его друга Майкла сразу же в качестве вводной экскурсии. Это подействовало ободряюще. Все упаднические настроения, как языком слезало, но ненадолго. Их с Майклом распределили в разные блоки. Алексей оказался с новобранцами-медиками. Куда направили Майкла, он спросить не успел, но решил узнать потом. На ужин Алексей шел уже приободрившимся, помытым, переодетым и даже немного передохнувшим. Сам для себя он уже все решил. Задерживаться тут не было смысла. Во всяком случае он сам его не видел. Я обычный инженер, а не вояка. Алексей решил сразу после ужина откланяться, попросить доступ к коммуникатору и послать своим весточку о возвращении. Войдя в просторное помещение столовой, он немного растерялся от многолюдства, хотя на самом деле присутствующих было не так уж и много. Иллюзию многолюдства создавали размеры помещения, которые хоть и были больше, чем в обычных каютах, но меньше, чем в реальной столовой в тех же учебных центрах на Земле, не говоря уже про фойе космопорта Марса. После всего произошедшего время до его прибытия на Красную планету казалось далеким и походило на некий сладкий сон. Алексей осмотрелся. Немногочисленные длинные столы ломились от подносов с едой и людей в одинаковой форме, но с разными гравировками. Были тут и мужчины, и женщины, но первых намного больше. От количества народа негде было яблоку упасть. За дальним столом ютились новички. Их выдавал слегка потерянный вид и бегающие туда-сюда глаза. Алексей узнал некоторых из них, прилетевших тем самым рейсом с ним. И даже, если у кого-то дорога сюда на базу была куда спокойнее, чем у них с Майклом, удручающие виды разбитых и тлеющих модулей Марс-Северный могли быстро отрезвить и дать понять, куда попали. Алексей заметил Майкла у дальней стены в очереди с подносом за едой. Он взял себе такой же и присоединился. Ел Алексей без аппетита и молча. Его друг Майкл сидел рядом и также не разговаривал. Каждый думал о своем, но оба думали об одном и том же и переживали случившееся недавно. «Я буду отказываться от контракта. Имею право», — нарушил тишину сам Алексей. Майкл посмотрел на него. В его глазах не было удивления. И ответил он почти сразу, словно и сам думал об этом. «Думаешь, одобрит, отпустит?» Алексей кивнул головой. «А куда денутся? Мы не военные, можем и отказаться». «Ну не знаю», — тихо, но четко произнес Майкл. «У меня после универа долги, и их надо отдавать. Тут условия может и труднее, чем ожидалось, но и деньги большие. Ясно же было, что за так их молодому специалисту никто не даст. За так, ты о чем? Да, нас тут убить могут». Возмутился Алексей нерешительности товарища и даже перестал есть. «Разве деньги стоят в жизни? Легко тебе рассуждать, Алекс. Ты-то без долгов. Мне фашик не финансирует образование, как тебе твой Йорк?» Возмутился Майкл в ответ, но быстро выдохнул и уже спокойно добавил. «Мне нравится папа, конкретный командир, четкий такой, да и база под землей, все под контролем. Что может пойти не так?» Алексей, уже без аппетита ковыряясь с едой, посмотрел ему в лицо. Его страхи насчет того, что Майкл не поймет, оказались реальными. Друг определенно мыслил по-другому. У самого же Алексея никак не укладывалось в голове, каким образом весь этот ужас, творящийся на Марсе, до сих пор неизвестен там, на Земле. Алексей, погруженный в свои мысли и ковыряние в тарелке, не заметил, как стеллажи с едой у дальней стены куда-то исчезли, словно их тут и не было. Свет приглушился. Из потолка выехал незамысловатый прибор-проектор, и на стене появилось четкое изображение Марса с обозначениями различных параметров планеты, типов и форм ландшафта и других условных обозначений. «Прошу всех тишины и внимания», — послышался голос вышедшего на свет офицера Папы. Мерный гул от множества голосов в столовой разом затих. «Для начала давайте встанем и помянем всех павших из отряда Баша, включая его самого. Пусть марсианская земля станет пухом. Ваш подвиг не забыт, парни. Ваше дело живет». Все присутствующие в столовой дружно встали. Алексей, Майкл и другие новенькие из техников последовали их примеру. Наступила минута тишины. Затем все снова сели. Антонов продолжал. «Все знают наши правила. Каждый бункер закреплен за отрядом. Так как Баш почил, то новым командиром красного отряда становится Василек». Он сделал паузу, посмотрел на неприметную с виду среднего роста стройную, хоть и где-то излишне худую девушку, потупившую взор от чересчур большого внимания к своей персоне, и добавил: «Марта, тебе надо заняться подбором людей в отряд. Разрешаю взять одного из инженеров для доведения до ума морд-пушки. Думаю, возражений не будет ни у кого». Зал наполнился одобрительными возгласами и аплодисментами. Алексей поймал себя на мысли, что он тоже рад за ту самую напарницу, которая определенно на себе несла куда большую нагрузку, чем воины покрупнее. Странно, как он назвал этот горб. Морб, ХМ, взвалили тяжелое, явно экспериментальное и небезопасное оружие на хрупкую девушку. Прям дикость какая-то. Антонов тем временем, успокоив публику, продолжил доклад. «А теперь новости с другого мирного мира. Спутниками дальней прослушки получен сигнал от автоматического зонда Центаврия». Он сделал паузу и окинул всех взглядом. Алексей услышал голоса присутствующих. «Не томи, папа, все ждут, что в сообщении». Антонов улыбнулся, наслаждаясь, видимо, повышенным и прямо-таки пристальным вниманием к своей персоне. «Планета Би-системы Проксима Центавра», начал он медленно и размашисто, как опытный художник в работе над пейзажем, «пригодна для колонизации, пусть и с некоторыми оговорками и нюансами». «А-а-а!» Рев нескольких десятков голосов радости невозможно было ничем заглушить. «Да-а! Ура-а!» Алексей попытался спокойно поздравить Майкла с этим важным событием, которое все ждали последние, наверное, лет пять, но совершенно не слышал своего голоса из-за невероятно бурной реакции военных Марса Северного. Возбужденный народ начал более-менее утихать лишь спустя несколько минут, наобнимавшись и нацеловавшись с соседями вдоволь. Радуются, как сумасшедшие. Разве не знают, что безэкипажный зонд-разведчик – это сущая ерунда по сравнению с тем, что предстоит запустить туда миссию колонистов, и какой ворох технических проблем решить при этом? Обратился он к Майклу, который, однако, орал со всеми и совершенно не сдерживал себя. «Да, конечно, ты прав, Алекс, но она пригодна для колонизации, понимаешь?» «Пригодна. Ганимеда с Марсом что ли мало?» — снова удивился Алексей. «Ганимед с Марсом пустынные и мертвые, а Би живая», — светился от счастья Майкл, как ребенок. «Ага, ты марсианам, с которыми воюем, расскажи, какой Марс мертвый?» — рассмеялся Алексей. Когда же наступила более-менее устойчивая тишина в зале, Антонов продолжил. Он еще раз осмотрелся, пройдясь буравящим взглядом по головам, явно выискивая кого-то глазами поверх столиков. «Вижу, что у нас сегодня много новеньких. Остальных, кстати, не задерживаю. Идите, празднуйте. Но кто хочет, может остаться и послушать. Итак, еще раз повторюсь для новеньких. Я, Иван Сергеевич Антонов, майор ВС ОМК, командир тут на Марсе Северном. Но вы можете звать меня просто папа. Я не обижусь». По столовой прокатился легкий смешок одобрения. Алексей едва узнал папу без скафандра. Выдавали лишь, наверное, серьезные, где-то чуть грустные, серые глаза. Само лицо его было какое-то одутловатое со светлыми немного рыжеватыми усиками. Копна таких же светло-рыжих кое-как прибранных на бок волос намекала на некоторую несерьезность, даже детскость в человеке. «Вот это папа! Эх, Майки, Как тебе может нравиться этот Боров с внешностью подростка-переростка и завышенным чувством собственной значимости? Антонов тем временем продолжал вещать. Нам всем очень повезло оказаться тут, потому что у меня для вас припасен самый быстрый карьерный рост с легкими элементами экстремального выживания. Снова раздались смешки и даже легкие аплодисменты. Однако за столом, где сидели Алексей и Майкл, царило гробовое молчание. Папа сделал паузу, слегка улыбнулся и продолжил.